Глава вторая. Почти одновременно с пролеткой, на которой приехали сыщики, к дому подъехал другой экипаж. Из него стремительно выскочил высокий молодой человек, весьма приятный для дам наружности, одетый в прекрасную чесучевую пару. Он принял у сидящего в экипаже мужчины кожаный портфель и подал ему руку. Опираясь на руку юноши, на землю спустился тучный господин в полосатых брюках и линялом бумажном пиджаке. Он достал из кармана пиджака огромных размеров фуляровый платок, снял с большого красного носа золотые очки и вытер лицо. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие», — поприветствовал толстяка тараканов. «Да какое тут с вами здравие?» — пробурчал мужчина, подавая тараканову руку. — Дом осмотрели? — Никак нет. Только что прибыли-с. Не успели. — Ну что ж, тогда пойдемте смотреть вместе. Тучный мужчина, судебный следователь первого участка города Тулы Иван Ильич Недовесов, служить начал еще в царствование Александра Освободителя и в ближайшее время должен был выслужить пенсию. Он постоянно жаловался, что устал от службы, от осмотров, обысков, выемок, допросов подозреваемых, плача потерпевших и составления бесконечных протоколов следственных действий. Иван Ильич говорил, что хочет только одного – получить усиленную пенсию, а к ней чин статского, уехать в деревню под Веневым, пить там парное молоко и ходить на осетр рыбачить. Тем не менее, службой он не манкировал и, получив дело, прилагал все усилия и способности, которыми обижен не был, к тому, чтобы открыть преступника. Приехавший же с ним молодой человек, его письмоводитель Слепнев, младший кандидат на судебные должности, был полной противоположностью своего патрона. Юноша только в прошлом году окончил курс в университете, жаждал славы и успеха на избранном им поприще, поэтому за любое порученное ему дело брался с таким жаром, что Ивану Ильичу очень часто приходилось охлаждать его пыл. Сыщики и судебные власти проследовали в прихожую. У двери в кабинет дежурил городовой. В зале находился камердинер и пристав третьей части Руднев. Слепнев, который был вхож в этот дом, поинтересовался. — А что тут случилось у вас, Григорий? С барином несчастье? — Уж какое несчастье так, сударь! Господи упаси! — поклонился камердинер. — Барина убили, просто насмерть убили! — покачал он головой. «Где убили? Как убили? Преступника поймали ли?» — торопливо спросил Слепнев. «Убили-то сегодня ночью в кабинете, а вот кто убил, Господь ведает. И откуда он душегубец-то в лес? Вхожу это я!» Следователь перебил камердинера. «Постой, постой. Что же, неужели ни малейших признаков жизни?» «Да какое там! Уж совсем похолодели!» «А как же барыня, барышня? Очень испугались. Что с ними?» «Барышня, сударь, узнавши, чувств лишились. Так и грохнулись. Теперь только вот, кажись, очнулись. Катерина при них. А вот к барыне мы достучаться не можем». «Как не можете достучаться?» — удивился следователь. «Да никак не можем. Наперво из будуара стучались, и звали их, а потом через их уборную пробовали, да все толку нету. Отовсюду изнутри позаперлась, да и не откликаются. Христа Господь знает, что такое. Ой!» Охая, Григорий развел руками. Следователь повернулся к приставу. «Я стучался, Иван Ильич», — отозвался тот. «Молчат, не отзываются. Вы за доктором посылали?» «Да-с, я ему телефонировал. В доме есть телефон». В это время в залу вошел околоточный с двумя понятыми и слесарем. Иван Ильич, прежде чем разрешить ломать замок, решил лично удостовериться, что и другая дверь заперта. Да помилуйте, ваше высокоблагородие, ведь туда надо идти через комнату барышни. А они больны, совсем больны, — сказал камердинер. Ведь мы же стучались. Вы не обеспокоите Тоню. Все обернулись на голос. На пороге комнаты стоял Павел Аркадьевич Неверов, брат хозяйки. Лицо его было бледнее, чем надетая на нем крахмальная сорочка. Ее кровать за ширмами. Ради бога, пойдемте поскорее. Когда вся процессия подошла к двери комнаты Антонины Аркадьевны, следователь приложил палец к губам, пропустил вперед себя Павла, а остальным сделал знак рукой, чтобы они оставались на месте. В комнате Антонины было совершенно тихо. Из-за ширмы на них с любопытством глядела Катя. Недовесов поманил ее к себе и вопросительно указал глазами на ширмы. — Ну, как будто поспокойнее, — прошептала горничная. — Лежац, лежац с закрытыми глазами. — Плакала. Катя отрицательно покачала головой. — Точно еще не понимают, в себя не пришли-с. А что, барыня? — Вот сейчас и узнаем. Следователь прошел через уборную к спальне хозяйки. Дверь в эту комнату действительно была заперта изнутри, и ключ находился в замке. Следователь и Павел Аркадьевич через будуар проследовали к другой двери спальни, где Иван Ильич велел сломать замок. В спальне был полумрак от тяжелых опущенных занавесок. Вера лежала на постели на спине, как-то странно, неестественно вытянувшись. Голова и верхняя часть груди были покрыты подушкой. Слепнев бросился к кровати, поднял подушку, и все увидали мертвенно-бледное лицо с открытыми глазами. Молодая женщина была задушена. Павел схватил сестру за плечи и принялся трясти. Его еле оторвали от трупа. Тараканов внимательно обвел глазами комнату и, взяв следователя за кончик рукава пиджака, указал ему на стол, стоявший около двери в будуар. На столе лежал большой кавказский кинжал. Лезвие кинжала было в крови. — Неужели она сама? — пробормотал увидевший нож Слепнев. — Сама, что ли, задушила себя? — слабо усмехнулся Иван Ильич. — Задушила? А разве... Да как же, двери-то заперты. Тараканов подошел к окну, распахнул занавески и толкнул раму. Окно отворилось совершенно свободно. Задвижки были открыты. «Вот она, дорога», — сказал он. Место происшествия осматривали несколько часов. Фотограф сыскного отделения, явившийся с фотографическим аппаратом Бертильона новейшей конструкции, продемонстрировал собравшимся чудеса техники, запечатлев убитых в лежачем положении. Слепнев, изучивший несколько научных трудов и множество газетных публикаций о дактилоскопии, мазал все попадавшиеся ему под руку предметы сажей, которую, по его указанию, камердинер принес в бумажном кульке из кухонной плиты. Толку от применения новой науки неопытным ее адептам не было долго. Кандидат на судебные должности вымазал руки и лицо, заляпал сажей свой дорогой костюм, но ни одного пригодного для идентификации пальцевого отпечатка не добыл. В конце концов, следователю эти эксперименты надоели, и он заставил молодого человека писать протокол. «Сейчас, Иван Ильич, сейчас, окно только проверю». Письмоводитель стал мазать сажей деревянную раму. На гладкой крашеной поверхности отчетливо проступили отпечатки пальцев. «Иван Ильич!» — радостно закричал письмоводитель. Все сгрудились у окна. Слепнев тем временем мазал раму другой створки. Там тоже появлялись папиллярные узоры. Вот теперь надо бы на все сфотографировать, а затем распечатать в натуральный размер, для чего положить рядышком линеечку. У кого-нибудь есть линейка? Разрешите, разрешите, к окну протискивался фотограф. Сейчас все сделаем в самом наилучшем виде. Тараканов и Маслов, внимательно осмотревшие комнаты, теперь беседовали с прислугой. Приехали два доктора. Один, вызванный приставом частный, другой, приглашенный Павлом семейный врач Теменевых. Брат очень беспокоился за здоровье младшей сестры, находившейся все время в странном, как бы бесчувственном состоянии. Она лежала неподвижно, с закрытыми глазами и как будто ничего не слышала. При осмотре было установлено, что Теменев убит ударом колюще-режущего предмета, каковым вполне мог быть и кинжал, в спину, несколько ниже шеи. По мнению врача, удар был нанесен так верно и такую сильную рукою, что Теменев умер, даже не успев вскрикнуть. Кроме этой раны, у него было найдено еще две в левой передней части груди, по всей вероятности, он уже был мертв, когда их нанесли, а смерть Веры произошла от удушения. Постель покойной была в большом беспорядке, что говорило о том, что между убийцей и жертвою произошла борьба, и убийца должен был обладать большой физической силой, раз смог удушить сильную молодую женщину, не дав ей закричать и позвать на помощь. Ран на ее теле не было. Окровавленный кинжал, найденный на столе в спальне Веры, был хорошо известен всем домашним. Он принадлежал хозяину дома, достался ему еще от отца и висел на стене в его спальне. Ножны были найдены на полу возле кровати Теменева. Вещи как в кабинете, так и в спальне Веры были все налицо. Часы, перстни и другие ценные предметы оказались нетронутыми. На письменном столе Теменева лежали ключи от ящиков. В том ящике, где он хранил деньги и документы, нашли различных акций, облигаций, билетов и векселей более чем на 80 тысяч. И, кроме того, деньгами 2452 рубля. Сколько именно было у Теменева в доме наличных денег, никто не знал, так как покойный вел дела всегда сам, откровенностью относительно своих денежных оборотов не отличался, а проверка счетных книг, которые лежали в этом же столе, требовала времени. Таким образом, преступник, по-видимому, ничем не воспользовался, хотя имел к этому полную возможность. На краю письменного стола в кабинете покойного на полу прихожей, залы и у дверей из будуара в спальню Веры Аркадьевны были найдены следы капель крови. Причем на хозяйском столе и на досках пола у дверей спальни хозяйки эти капли образовали небольшие лужицы. Тараканов, рассудив, что до прихода хозяина преступник где-то должен был прятаться, стал искать в кабинете и спальне Теменева укромное место. Посередине спальни стояла обширная кровать, покрытая свисающим до пола покрывалом. Тараканов лег на пол и поднял покрывало. «Эй, кто-нибудь, дайте лампу!» Григорий зажег керосиновую лампу и протянул ее сыщику. Тот посветил под кровать, потом удовлетворенно крякнул, встал и стал отряхивать колени. Закончили только к полудню. Иван Ильич и Тараканов вышли на крыльцо. Сыщик угостил судебную власть папиросой. «Осип Григорьевич, вы во сколько обычно обедаете?» «Обычно я не обедаю. Во время обеда я обычно по городу рыскаю». «Ну, знаете ли, это очень вредно для желудка. Вы это, милостивый государь, бросьте. Ну, раз у вас нет специально предназначенного для утоления своего чрева времени, позвольте мне вас пригласить на обед. Сегодня в 3 часа пополудни. Я холостякую. Семейство в имении, но кухарку я с ними не отпустил. В деревне местные бабы им готовят. А моя кухарка насчет кулинарии просто волшебница. Так что приходите, заодно и дела наши грешные обсудим. Сегодня я формально допрошу брата убиенной, перепишу набело протокол осмотра, ну и, пожалуй, этим ограничусь. Так что к трем буду совершенно свободен. Придете? Непременно. Тараканов вышел на Миллионную, поглядел по сторонам, увидел среди собравшейся у дома толпы сутулую фигуру в картузе со сломанным козырьком и взмахом руки подозвал ее к себе. «Ты Ивана Ермолаевича, хлопец?» «Не знаю никакого Ивана Ермолаевича». «Попроси его через полчасика в Хиву прийти. Скажи, Тараканов чайком желает попутчивать». Сказав это, Тараканов развернулся и пошел по направлению к трактиру Хива, располагавшегося в двух кварталах от дома Теменевых. Субъект в поврежденном времени картузе посмотрел ему вслед и со всех ног бросился на другой конец улицы. В Хиве Тараканов пошел на чистую половину, заказал чайную пару, полфунта тульского пряника и стал с наслаждением пить чай. Ровно через 30 минут за его столик сел благообразный мужчина лет 50, одетый в добротный костюм тройку, красную косоворотку и польские сапоги-бутылки. От верхней пуговицы жилетки к карману шла золотая часовая цепочка в палец толщиной. Увидев гостя, Тараканов привстал. «Наши вам, Иван Ермолаевич». «И вам не хворать, господин начальник, это не мои». «А чьи?» «И вовсе не фартовые. Это бары промеж собой разбираются. А по что Сережке-то рябому два зуба выбили?» «А он без зубов лучше говорит. Ну и что тебе, Сережка?» «Да так спросил. Коли не можете кулаков ваших выдержать, мне такой товарищ не нужен. Сегодня про пустяки рассказал, а завтра, глядишь, про что серьезное». «Про убийство Теменева, например». «Не мои, говорю, ваше благородие, не мои. Ведь не пропало с фатеры ж ничего». «А? Ну не пропало же ж, не пропало. А зачем честному вору мокрое без барыша?» «А может, был барыш, может, кто попросил дело сделать за золотишко, а? Тот, кто сам не может». «Не-е-е, никак не едет. Обществу это невыгодно. Вы ж начнете шухер тогда наводить». «А куда деваться? У убиенного сам губернатор давеча в гостях был. Начнем». «Вот я и говорю, невыгодно. Я таких делов у себя на земле не позволяю. А против моей воли тут-то никто идти не может. Так что, господин начальник, наводи шухер, не наводи, а не мои. Может, не надо шухера-то, а?» «Ну, ты же знаешь, Иван Ермолаевич, я бесполезную работу делать не люблю. Мне тоже кажется, что это не блат. Но коли начальство прикажет, извини, начнем шерстить. Да и не бывают повальные облавы, совсем уж бесполезные. Кого-нибудь досоцепим. Ну, а ежели дознаюсь, что все-таки кто-то из твоих, сам знаешь, жизнь попорчу». Тараканов вышел на улицу и пошел быстро к остановке Конки. Но вдруг он остановился, развернулся и быстрым шагом направился к дому Теменевых.